Глава 43. Наши губы касаются друг друга. Это так нежно и страстно одновременно. Я даже представить не могла до этого момента, что обычный поцелуй может так сильно кружить голову, как будто паришь над землей, забывая обо всем на свете, медленно, не торопясь, ощущая каждое прикосновение, запоминая каждое мгновение. Боже, как это прекрасно! Я просто сойду с ума, если еще кто-то придет или позвонит. Денис произносит в перерывах между поцелуями, а его руки уже вовсю шарят под кофточкой, и после каждого касания по спине проходит огненная волна, обжигающая, страстная, сметающая все на своем пути. «Я не буду брать телефон», — шепчу, но закончить не успеваю, так как мои губы снова попадают в плен парня. «Я не отпущу», — усмехается, а после в одночасье отстраняется, подхватывает меня на руки и несет к кровати. А там все продолжается, только уже быстрее, и поцелуи жарче, и объятия горячее. Да и наши тела уже накалены до предела. Еще немного и рванет, не успеем собрать. Я же хочу поскорее стать женщиной, только с Денисом. Мне больше никто не нужен. Уже давно все для себя решила и отступать не намерена. Да и не в моих правилах включать заднюю, когда вроде как слово дала. Только вот признаться в главном я так не решилась. А без этого... Погоди немного. Я упираюсь кулаками в грудь парню, когда лежу на спине на кровати, а Денис нависает сверху, как скала, за которой хочется спрятаться от холодного ветра, прижаться и не отпускать. Вот это я загнула со сравнениями. Да уж, в таком состоянии и не на такую романтическую чушь потянет. Знал бы Денис, какие мысли блуждают в моей голове сейчас. Только вот слов подходящих так и не находится, к сожалению. На мне лишь бюстгальтер с трусиками, зато парень еще в брюках. Хорошо, хоть от рубашки избавился, а вот с пряжкой ремня у меня ничегошеньки не получилось. Зато теперь щеголяет перед моими глазами голым торсом, который я ощущаю пальцами, а после медленно провожу, чувствую, как мышцы одна за одной напрягаются. А что, идеальное время для признания. Другого ведь подобрать так и не смогла. Жду. Денис смотрит мне в глаза, нависая сверху, а после все же игнорирует мои попытки его остановить, снова приближаясь лицом к моему. «Ну, я же просила». «Да что не так сейчас, Лия?» Вспыхивает, а после стонет, закрывая глаза и перекатывается на спину. «День сегодня какой-то дурацкий», проводит рукой по лицу, а я лишь громко вздыхаю в ответ. «Нормальный день». Поворачиваюсь лицом к Денису и дотрагиваюсь до плеча. «Посмотри на меня». «Давай лучше спать». Он снова игнорирует мою последнюю просьбу. Мы слишком устали сегодня. «Да посмотри ты на меня, черт бы тебя побрал!» Теперь уже я вспыхиваю, и Денис открывает глаза, поворачивая голову в мою сторону. «Ну да, удивлен, так как не ожидал от меня подобной прыти. Я тут, понимаешь ли, слов подобрать не могу, нервничаю, а он, как обычно, все на свой манер перекручивает, не давая ни малейшей возможности признаться. И как тут не вспылить? Ого!» Денис округляет глаза, внимательно меня рассматривая, а я чувствую, что щеки начинают гореть, как на пожаре. Скромная девочка Лия умеет... «Хватит издеваться!» Фыркаю, усаживаясь в позу лотоса, мой спутник следит за мной глазами, практически не поворачивая головы. Руки начинают дрожать, и я сцепляю их в замок, чтобы Денис не заметил. Но он замечает. Приподнимает одну бровь, дотрагивается пальцами до моей ладони, а после сканирует меня насквозь. «Я жду Лия», уже довольно твердо произносит, а мне кажется, что дар речи сейчас у меня полностью пропал. «Как признаться? Ну как, черт возьми?» «Блин, вот растяпа, не могла заранее с подружками посоветоваться. Я тяну скорее, чтобы время потянуть, чем действительно заикаться начинаю. Ну?» Денис наклоняется, вроде как настаивая на продолжении, а я все никак не решусь. От страха глаза закрываю, считаю мысленно до 10. Не могу на него смотреть сейчас, хоть ты тресни, а сердце как специально вот-вот готово вырваться из груди. «Ты у меня первый». Выдаю первое, что приходит в тот момент в голову, и задерживаю дыхание. Чувствую, как пальцы Дениса, которые гладили тыльную сторону моей ладони, останавливаются. Да и парень не спешит шевелиться. Наверное, я ему такая ущербная, не подхожу. Конечно, опыта у меня нет, а ему подавать длинноногих блондинок, которые в постели вытворяют. А теперь ты посмотри на меня. но я все равно боюсь открыть глаза. Не могу объяснить свой страх, но сердце, кажется, сковывает льдом с каждой секундой все сильнее. Дышать не просто тяжело, практически нереально. Но все же надо идти до конца, ведь нашла же в себе силы признаться. Чего ж теперь решила спрятаться в панцирь, как черепаха, убегая от насущных проблем? Денис. Я смотрел. Слышу довольно настойчивый голос и все-таки решаюсь открыть глаза, как просит парень. Не пойму, чего ты испугалась? Не доверяешь? Прищуривается, а я наконец-то обретаю способность дышать. Вот что он такое напридумывал, скажите на милость. Я? И не доверяю ему? Ну, точно не выспался, такую ахинею несет. Если бы не доверяла, то... Если бы я тебе не доверяла, то не приехала бы сюда. Озвучиваю свои мысли, глядя Денису прямо в глаза. И не помогала бы с новым проектом, а также... Не продолжает тенденция, понятно. Кивает в подтверждение своих слов. Тогда чего испугалась глупышка? Усмехается, тянет руку вперед, но я уворачиваюсь, до конца не понимая, что со мной такое происходит. В первый раз больно, но терпимо. Вспоминаю слова подружек, кто уже пробовал заниматься сексом. Возможно, для них это несерьезно, и к жизни девочки относятся проще, нежели я. Но ведь для меня это серьезный шаг. Я бы даже сказала, один из главных в моей жизни. Кто-то назовет меня старомодной, кто-то глупой и дурной, но я все равно останусь при своем мнении. Понятно, что секс в первый раз после свадьбы – это перебор. Я спокойно отношусь к близким отношениям, когда люди встречаются и любят друг друга. Раз и на всю жизнь. По крайней мере, для меня это не пустые слова. И Денис уже стал тем единственным, с кем хочется действительно раз и на всю жизнь. Только вот кто я для него? Просто провести хорошо время, испытав что-то новое и неизведанное, или все же... Я просто боюсь, печально вздыхаю, все-таки не решаясь озвучить свои сомнения и истинные причины. В первый раз так всегда. Я буду очень аккуратен. Он берет меня за руку и притягивает к себе. Очень. Тянет первую гласную букву, а наши лица уже слишком близко друг к другу. Не поверишь, но я очень рад, что между нами нет секретов. Легкий поцелуй, взгляд полной нежности, и я потихоньку остываю. А после как-то слишком резко снова оказываюсь лежащей на спине, а сверху снова нависает Денис. Моя любимая скала, за которой теперь не просто хочется спрятаться от всех невзгод. Хочется прижаться щекой, провести пальцами по стальным мускулам. А после... Я тоже рада. Шепчу, не отводя взгляда и обвивая парня за шею. Я люблю тебя. И сразу же, не дожидаясь ответа, он захватывает мои губы в свой плен. Как будто действительно между нами есть какая-то невидимая сила, которая притягивает нас с Денисом друг к другу. Он меня чувствует, мысли читает и развеивает все мои сомнения, которые я так и не решаюсь произнести вслух. А дальше все как в сказке. По крайней мере, я стараюсь запомнить каждое мгновение, проведенное рядом с парнем. Его руки ласкают мое тело, я извиваюсь от нежных прикосновений. В жар бросает, а голова кружится от переизбытка эмоций, и вряд ли я уже хоть что-то соображаю. Вот это, я понимаю, страсть во всей красе. О таком даже в книжках не прочитаешь. Наши тела двигаются практически синхронно, как будто разговаривают на своем отдельном языке. Я цепляюсь за плечи парня, боясь упасть, хотя вряд ли это получится, но такое чувство, что я парю над землей. И как же не хочется возвращаться на землю. «Ты самая классная», — шепчет Денис, когда наши сердца стучат в унисон после бурного проявления своих чувств, а дыхание никак не хочет выравниваться. «Самая нежная», — трется щекой о мою, — «самая чувственная», — аккуратно дотрагивается губами до моего виска. «Я тоже тебя люблю», — произношу в ответ, пока еще хоть что-то соображаю. Денис останавливается, но продолжает прижиматься своей щекой к моему виску. «Не отпущу». «Не надо. Я хочу, чтобы мы были вместе. Всегда. Никому не позволю тебя обидеть». Мы произносим слова друг за другом, делая паузы в перерывах между поцелуями. Получается рвано и слишком путанно, но мы оба понимаем, что от души, от самого сердца, от переполняющих чувств. И я засыпаю в объятиях любимого мужчины счастливой, очень счастливой. Надеюсь, это время продлится как можно дольше.